О монастыре Вад Суанмок. Буддадаса Бхикку основал Суанмока Баларама, сад силы освобождения, или просто Суанмок, на месте заброшенного монастыря, неподалеку от своей родины, городка Пумриен, провинции Сурат-Тхани, на юге Таиланда. Он создал центр, который сегодня служит штаб-квартирой изучения истины природы, находящейся в окружении природы, для того, чтобы человек стал как можно ближе к ней. Его целью было осуществление следующих жизненных решений. Помогать людям постигать самую суть своей религии. Создавать взаимопонимание между религиями. Освободить человечество от власти материализма. Суанмок – это не только прохладный оазис посреди кипящего страстями мира. Монастырь, обладая средствами, является духовно-досуговым комплексом, обеспечивает жителей Таиланда духовной поддержкой. Сюда можно включить, например, духовный театр, один из самых первых проектов в истории Таиланда, совмещающих в себе как обучение, так и развлечение. В то время как сам монастырь служит и святой землей, и духовным Диснейлендом для тайцев, ретритный центр Суанмок, или на английском International Dharma Hermitage, последний проект Буддадасы, является местом, призванным помочь людям, прибывшим из других стран и говорящим на других языках, в поисках смысла жизни и в их духовных запросах. Посетители со всего мира – желанные гости в международном ретритном центре Суанмок, который был построен специально для того, чтобы любой желающий мог попробовать вкус природных истин. Посетителей центра встречают англоговорящие хозяева. Каждый месяц с 30-31 по 11 число здесь проходят медитационные ретриты на английском языке. Программа ретрита разработана таким образом, чтобы люди западной культуры могли познакомиться с Дхаммой легким для восприятия практичным способом. Буддадаса не поддерживал поездки духовных наставников с Востока для преподавания буддизма в западных странах. Он верил, что для того, чтобы буддизм процветал за пределами Азии в других странах, люди Запада должны принять его в свои руки и сердца и стремиться обучать ему у себя на родине. Поэтому он уделял большое внимание передаче не азиатам правильного понимания буддийских принципов и практики, так чтобы они могли передавать их на своем родном языке своему народу в своей собственной стране.